Глава 23. Чудовище. Утро выдалось необычайно солнечное. Когда я проснулась даже в палатке, свет слепил глаза. Как Джейкоб и предсказывал, я сильно вспотела. Сам он, все еще не выпуская меня из объятий, тихонько похрапывал мне в ухо. Я оторвалась от его горячей груди и сразу же почувствовала покалывание морозного утра на своей влажной щеке. Джейкоб вздохнул во сне, его рука машинально обхватила меня покрепче. У меня все никак не получалось вырваться из его хватки. Я извивалась, стараясь приподнять голову и рассмотреть, что творится вокруг. Эдвард невозмутимо встретил мой взгляд. С виду он оставался весьма спокойным молодым человеком, но боль в глазах была слишком заметна. «На улице потеплело?» – шепотом спросила я. «Да, не думаю, что сегодня тебе понадобится обогреватель». Попытавшись добраться до молнии, я не смогла освободить руки и продолжала напряженно сражаться со спящим Джейкобом. Он что-то бормотал, но не просыпался, и руки его сжались вокруг меня снова. «Поможешь?» – тихо попросила я. Эдвард улыбнулся. «Вырвать ему руки?» «Нет, спасибо. Просто освободи меня, иначе у меня случится тепловой удар». Эдвард быстрым, резким движением расстегнул молнию. Джейкоб тут же вывалился из спального мешка и голой спиной упал прямо на холодный пол палатки. «Эй!» – воскликнул он, продирая глаза и, моментально подскочив с ледяного пола, снова навалился на меня. Я судорожно выдохнула, когда его вес выбил из меня дух. И вот его веса больше нет. Я почувствовала, как содрогнулся один из опорных шестов палатки, когда Джейкоб ударился об него. Отовсюду послышалось рычание. Эдвард стоял, пригнувшись передо мной. Я не могла видеть его лица, но раскатистое рычание шло из его груди. Джейкоб тоже стоял, пригнувшись. Рык прорывался сквозь его сжатые зубы, и все его тело дрожало. За палаткой эхом отзывался злой рык Сета Клирвотера. «Прекратите, хватит!» – заорала я, неловко выкарабкиваясь из мешка и пытаясь встать между ними. Места было мало, и мне не нужно было далеко простирать руки, чтобы развести их в стороны. Эдвард обвил рукой мою талию, собираясь убрать меня с дороги. «Перестань сейчас же!» – предупредила я его. От моего прикосновения Джейкоб начал успокаиваться. Дрожь прошла, но он все еще продолжал скалить зубы, зло смотреть на Эдварда. Сет продолжал рычать, долгий протяжный звук, опасное сопровождение в внезапной тишине в палатке. «Джейкоб?» — спросила я, ожидая, пока он посмотрит на меня. — Ты ранен? — Конечно, нет, — прошипел он. Я повернулась к Эдварду. Он смотрел на меня жестко и зло. — Так нельзя! Ты должен извиниться! Его глаза расширились от отвращения. — Ты шутишь? Он навалился на тебя. — Потому что ты скинул его на пол. Он ненарочно и не причинил мне вреда. Эдвард застонал, успокаивая свою злость. Он посмотрел на Джейкоба и произнес... «Извини, пес!» «Да что уж там!» – ответил Джейкоб с легкой издевкой. Я все еще мерзла, правда, не так, как раньше, и обхватила себя руками, чтобы согреться. «Вот», – сказал Эдвард снова совершенно спокойно, подхватил парку с пола и надел поверх моей куртки. «Это куртка Джейкоба», – возразила я. «У Джейкоба меховая куртка», – заметил Эдвард. «Если ты не против, я просто снова залезу в спальный мешок». Джейкоб, не обращая на Эдварда никакого внимания, протиснулся мимо нас и залез в мешок. «Мне бы еще чуток поспать. Сегодняшняя ночка была не фонтан». «Сам напросился», — безразлично заявил Эдвард. Джейкоб свернулся калачиком, прикрыл глаза и зевнул. «Не хочу сказать, что это не была одна из лучших ночей, просто поспать мне так не дали. Я уж думал, что Белла никогда не заткнется». Я вздрогнула, представив себе, что могла наговорить во сне. Варианты были один хуже другого. «Я рад, что тебе понравилось», – пробормотал Эдвард. Темные глаза Джейкоба приоткрылись, и он самодовольно спросил. «Значит, тебе ночь тоже понравилась?» «Не самая худшая за всю мою жизнь». «Но в десятку-то попала», – продолжал упрямо потешаться Джейкоб. «Возможно». Джейкоб улыбнулся и закрыл глаза. «Но, — продолжал Эдвард, — если бы я даже мог прошлой ночью занять твое место, все равно она не стала бы лучшей в моей жизни». Джейкоб открыл глаза и свирепо уставился на него. Резко сел, напряженные плечи выдавали его настроение. «Знаешь что, я думаю, здесь слишком много народу». Не могу не согласиться. Я ткнула локтем Эдварда под ребра. Наверное, у меня будет синяк. В таком случае посплю позже, скорчил рожу Джейкоб. Все равно мне нужно поговорить с Этом. Прикатился на колени и схватился за входную молнию. Боль ударила в позвоночник и обосновалась в желудке. Стоило мне только внезапно осознать, что это последний раз, когда я его вижу. Он направлялся обратно к Сэму, назад к битве с ордой кровожадных новообращенных вампиров. «Джек, погоди!» Я потянулась за ним, моя рука скользнула по его предплечью. Он отдернул свою руку, и мои пальцы так и не успели ни за что ухватиться. «Пожалуйста, Джейк, может, ты останешься?» Его ответ был холоден и тверд. «Нет». Увидев боль на моем лице, он слегка смягчил свои слова, вздохнув и едва улыбнувшись. «Не переживай за меня, Беллс, со мной все будет хорошо, как и обычно». Он натужно пошутил. «Неужели ты думаешь, что я позволю Сету занять мое место и получить все веселье и украсть славу?» «Как же!» — фыркнул он. «Будь осторожен». Он выскочил из палатки, прежде чем я успела закончить. «Да брось ты, Белла!» Я услышала его ворчание, когда он закрывал палатку за собой. Я слушала звук его удаляющихся шагов, на улице было тихо. Никакого ветра. Я слышала только пение утренних птичек где-то далеко в горах, и ничего больше. Джейкоб двигался бесшумно. Закутавшись в свою куртку, я прильнула к плечу Эдварда. Некоторое время мы оба молчали. «Сколько осталось времени?» – спросила я. Элис сказала Сэму, что все начнется примерно через час. Ответил мягко и ровно Эдвард. «Мы останемся вместе, невзирая ни на что». «Невзирая ни на что», — согласился он, закрыв глаза. «Знаю», — сказала я, — «я тоже за них беспокоюсь». «Они знают, как себя вести». Преувеличенно легко успокоил меня Эдвард. «Я просто пропущу все веселье». «Да, тоже мне нашли веселье», — зло подумала я. Мои ноздри раздувались. Он положил мне руку на плечи. «Не переживай», — настоятельно попросил он и поцеловал меня в лоб. Словно я была способна не волноваться. «Конечно, конечно». «Хочешь, я тебя отвлеку?» Выдохнул он, касаясь своими холодными пальцами моей скулы. Я задрожала, утро все еще было морозным. «Может, лучше не сейчас», — ответил он сам себе, убирая руку. «Есть другие способы отвлечь меня». «Что ты предлагаешь?» «Можешь рассказать мне о твоих 10 лучших ночах», — предложила я. «Мне любопытно». Он рассмеялся. «Попробуй угадать». Я отрицательно помотала головой. «Слишком много ночей, о которых я ничего не знаю. Целый век». «Я специально для тебя уменьшу срок. Все мои лучшие ночи случились после того, как я встретил тебя». «Правда?» «Да, правда. Я не преувеличиваю». Минуту я обдумывала сказанное. «Мне вспоминаются только свои», призналась я. «Они могут совпадать», подбодрил он меня. «Ну, та первая ночь, когда ты остался». «Да, это и моя тоже, хотя в мой самый любимый момент ты была без сознания». «Точно», — вспомнила я, — «и тоже говорила во сне». «Да», — подтвердил он. Мои щеки снова покраснели, когда я вспомнила, что могла наговорить, пока спала в объятиях Джейкоба. Я не помнила точно, что мне снилось, и снилось ли что-то вообще, подсказок не было. «А что я наговорила в эту ночь?» – прошептала я еще тише, чем раньше. Он пожал плечами, и я вздохнула. «Все так плохо?» «Ничего ужасного», – вздохнул он. «Пожалуйста, расскажи мне. В основном ты произносила мое имя, все как обычно». «Это неплохо», – подозрительно заметила я. «Хотя ближе к концу ты начала бормотать чепуху, что-то типа «Джейкоб, мой Джейкоб». Я слышал, как ему больно даже шептать такое». «Твоему Джейкобу это очень понравилось». Я вытянула шею, попыталась поцеловать Эдварда. Его глаза я не видела. Он смотрел вверх, на потолок палатки. «Прости», — тихо произнесла я. «Просто так я различаю их». «Различаешь кого?» «Доктора Джейкила и от мистера Хайда. Того Джейкоба, который мне нравится, и этого, который жутко меня бесит», — объяснила я. «В этом что-то есть. Кажется, я слегка успокоила его. Угадывай следующую ночь». «Перелет домой из Италии». Он помрачнел. «Тебе она не нравится?» – изумилась я. «Нет, эта ночь как раз из моих любимых, но я удивлен, что и в твой список она попала. Разве ты не...» Вбила себе в голову мысль, что я просто из чувства вины веду тебя так и ожидала, что стоит только самолету приземлиться, я тут же сбегу от тебя. «Да», — улыбнулась я, — «но ты все равно был там, рядом со мной». Он поцеловал мои волосы. «Ты любишь меня больше, чем я того заслуживаю». Я посмеялась над этой нелепой мыслью. «Следующая в списке — ночь после Италии», — продолжала я. «Да, и это есть в моем списке. Ты была такая смешная». «Смешная?» — обиделась я. «Даже и представить себе не мог, что у тебя такие красочные мечты. Я целую вечность тебя убеждал, что ты не спишь». «Я все еще не уверена в этом», — проговорила я. «Ты всегда кажешься мне мечтой, а не реальностью. А теперь рассказывай про свои ночи. Я угадала первое место». «Нет, первое место 2 ночи назад, когда ты, наконец, согласилась выйти за меня замуж. Я скорчила рожу». «В твой список они не входят?» Я вспомнила, как он целовал меня, обещание, которое удалось у него вырвать, и изменило свое мнение. «Да, эта ночь тоже из моих любимых, но только с отговоркой. Я не понимаю, почему она такая важная для тебя. Ты и так получил меня навечно». «Лет эдак через 100, когда у тебя будет достаточно опыта, чтобы действительно понять мой ответ, я все объясню тебе». «Надо будет тебе напомнить, лет через 100». «Ты согрелась?» Он резко сменил тему. «Все в порядке, мне тепло», — успокоила я его. «Почему ты спросил?» Перед тем, как он успел ответить, тишину за палаткой разорвал ужасный, полный горечи и боли вой. Звук срикошетил от голого скального фасада горы и заполнил все пространство вокруг. Казалось, он доносился отовсюду.